Глава восьмая. Что я могу? А ничего. Где-то снаружи вспыхивали звезды и пел ветер, а в залитой электрическим светом комнате нескладный прыщавый подросток распахнул дверцу стального шкафа. Там богатый выбор. Мини-УЗИ, Стерлинг, Курц. Тедди достал пистолет-пулемет неизвестной конструкции. «Эй, ты!» — сказала Ксения. «Может, развяжешь мне руки?» Она пыталась быть храброй и не смотреть на мертвое тело дворняги. Тедди засмеялся. Ему нравилось иметь дело с говорящей мишенью. В сущности, он не злой парень, малость переигравший в дедган. Но как бы я хотел сомкнуть пальцы на его тонкой шее и услышать хруст позвонков. Тедди прицелился. «Остановите это!» — севшим голосом выдавил Геннадий. «Пожалуйста». «Тебе ее жаль?» – нахмурился Фомин. «Думаешь, если я передам ее соковцам, для нее будет лучше?» «А что? Что она сделала?» «Ранила нескольких моих людей на моей земле. Одного серьезно. Она преступница». «Отдайте девчонку мне», – вдруг вмешался Бас. «Зачем?» – удивился Фомин. «Пуля — это слишком легко. Есть в Питере заведение, там все настоящее. Им нужен человеческий материал». Бас не успел договорить, как Геннадий бросился на него с кулаками. Я остался неподвижен. Бас был выше и сильнее, но крокодил вцепился в него мертвой хваткой. Валдес, телохранитель Фомина, вопросительно глянул на хозяина. Тот слегка кивнул. Нибелунг взял Геннадия за шкирку и отбросил, легко, как сломанную куклу. Освободившийся Бас снял треснувшие очки и потрогал разбитую губу. «Вот же псих! Подонок!» — в ответ прорычал Геннадий, но в драку больше не лез. «Я тебя понимаю», — склонился над ним Фомин. «Жалко девочку, но сколько еще таких невинных возьмут в руки оружие? Те, кто ведут их за собой, их не жалеют». Юрий Петрович поднял голову и уставился на меня цепким взглядом. Он все знал. Конечно, знал. И Ксения была для него мелкой разменной фигурой. Теперь он пытался прочесть в моих глазах ее реальную стоимость. «А что я могу?» «Да ничего». «Тедди, сынок!» – негромко позвал Фомин. Хлопнул выстрел. Шарик ударил девочку в грудь, разлетелся оранжевым пятном. Ксения посмотрела на свою заляпанную куртку и сухо озвучила. «Мудак!» Экран погас, опять превратился в панорамное окно. «Отважная девочка!» — усмехнулся Фомин. «Отважная, но глупая. Они все глупые в этом возрасте». Я закрыл глаза. Снова ощутил боль под повязкой. Но хуже, чем боль, холодок безнадежности. Ей не уцелеть при любом раскладе, даже если я сумею убедить, что мне на нее плевать. «Зачем?» – выдавил Геннадий. «Зачем вы так, Юрий Петрович?» Он все еще сидел на полу, тяжело прислонившись к креслу. «Я?» – удивился Фомин. «А своей вины ты не чувствуешь? Покрываешь тех, кто отравляет ненавистью таких сопляков». «Да», — легко согласился Геннадий. По щекам его текли пьяные слезы. Бородка и усы торчали неряшливыми клочьями. «Я виноват. Но что мы им оставили, кроме ненависти?» Хозяин скомандовал Валдису. «Наш друг утомлен и сегодня останется ночевать. Пусть его разместят в золотых апартаментах». Когда два Нибелунга аккуратно выводили Геннадия, тот обернулся. «Не сдавайте ее в охранку. Под мою ответственность, как главы районной управы». «Все, что в моих силах», — кивнул Фомин. «Иди спать, Гена». Стальная дверь мягко захлопнулась, и Юрий Петрович опять уставился на меня. «Телятина была вкусная, добавки не хотите?» Бас хмыкнул. Где-то в моей груди колыхнулась ярость и опять застыла темным осадком. «Не надо так смотреть», — сказал Фомин. «Я не маньяк и никакого удовольствия от этого не испытываю». «Конечно», — хрипло озвучил я. «Спасибо за все». «За что?» «За вкусный ужин. Но, боюсь, мне тоже пора. Ваши ребята не подбросят до Уручья?» Бас усмехнулся. «Да какие вопросы, правда, Юрий Петрович? Вчера у нашего друга был тяжелый день. Если не ошибаюсь, вы ехали из Еленовки». «Да», — подтвердил я. «Наверное, у вас там родня», — вкрадчиво спросил очкастый. «Тетка, старая, больная, кроме меня некому заботиться». «Как это благородно!» — похвалил Бас. Шагнул ближе и ласково глянул сквозь прямоугольные линзы. «Старым людям надо помогать. Только вот маленькая неувязка. В Еленовке никого нет уже 2 дня». Фомин кивнул. «Деревню эвакуировали сразу после Устюгинской бойни». «Неужели?» – удивился я. «Бедная тетя, без меня ей будет трудно». Я потянулся к бутыле и неторопливо налил себе минералки. Также неторопливо выпил. «Обидно прокалываться в мелочах», — понимающе вздохнул Бас. «А о чем это вы?» Пресс-секретарь зыркнул на Фомина. «Кажется, он не ценит нашу доброту». «А я думаю, мы сработаемся». «Конечно», — согласился я. «Будет легко копать картошку вместе с такими приятными людьми». «Мы найдем и более интересные занятия», — усмехнулся Фомин. «А откуда такая уверенность?» «Просто мы разумные люди, а ты, Денис Воронин, не похож на героя сопротивления». Комната слегка качнулась, будто где-то внизу рядом с моим стулом раскрылась зияющая пустота. Я моргнул, отгоняя наваждение. Опять автоматически потянулся к бутыли с минералкой. «Это плохо, когда враг знает о тебе больше, чем ты сам». «Денис Воронин? Оказывается, у меня есть фамилия». «А может, по рюмке коньяка?» – предложил Бас. «За наше случайное знакомство». «Вы много пьете. Не боитесь, что ваша печень превратится в паштет?» «Что я, гусь?» «Тогда по 20 грамм». «Вот выпьем и поговорим. Узнаем все, что им известно о Денисе Воронине, человеке с непредсказуемым прошлым. Сколько же я валялся в отключке? Со времени боя в Устюгино прошло минимум 3 суток. И не меньше 4 с тех пор, как я разбежался с Ксюшей». Бас разлил коньяк. Мы чокнулись рюмками. «За встречу!» Огненная влага прошла внутрь. Следом пара долек тонко нарезанного лимона. «Хороший коньяк!» – похвалил я. Фомин глянул из-под лобья. «Кто она тебе?» Я удивленно вскинул брови. Юрий Петрович усмехнулся. «Значит, никто?» Я попробовал пожать плечами и сморщился от боли. Озвучил равнодушно. «Даже собаку жалко, тем более человека». «Ты добрый». «Ага», — кивнул Бас. «Он вообще мягкосердечный, когда никого не убивает». «У всех у нас бывают трудные дни», — вздохнул Фомин. «И в принципе я могу отпустить соплячку, но после». «После чего?» – прищурился я. «После того, как мы станем партнерами». «Наверное, с кем-то меня путаете. Чем я могу быть вам полезен?» «Денис, Денис!» – качнул он головой. «Давай сэкономим время». «А куда мне спешить?» Фомин встал и шагнул взад-вперед по комнате. Обернулся. «Рассчитываешь, что передам тебя в охранку? Не надейся, кончится все здесь». «Опять говорите загадками, а я простой человек». «Неделю назад обычный человек Денис Воронин пересек украинско-московскую границу. Вполне легально, это есть в полицейских файлах, с документами гражданина Великобритании. А спустя короткое время в одном из районов бывшей России неслыханно активизируется деятельность террористов. Сколько вы угробили оборонщиков? Простак. За меня ответил Бас. Общие потери 35 убитых и 26 раненых. Трое считаются пропавшими без вести. Хороший результат, кивнул Фомин. Даже если не брать в расчет моих охранников. Слишком хороший для воспылавшего любовью к родине эмигранта. Ты профи, Денис, кивнул хозяин. Отличный профи, они работают за деньги. Это предложение, улыбнулся я. Если они думали меня смутить, пусть разочаруются. Да, сказал Фомин. А почему бы и нет? Перспективный разговор, деловой. Чем дольше он длится, тем лучше. Извините, озвучил я. А где здесь туалет? Валдис, проводи гостя. Идти было недалеко. Дверь в дальнем конце комнаты. Мне даже позволили запереться в кабинке. Интересно, а есть здесь видео-жучок? Я провел внутри изрядное время, а куда торопиться? Потом также неторопливо намыливал руки и подставлял их под горячую воду. Смотрел в зеркало, а в голове болталась дурацкая мысль. Что за физиономия уже угодила на листовку, разыскивает полиция? Мой фоторобот или настоящий снимок из паспорта? По ту сторону стекла кто-то малознакомый, тщательно, будто от этого зависела его жизнь, мыл руки. «Сколько тебе лет, Воронин? 30? 25? Впервые я могу разглядеть твою рожу в подробностях. Короткие волосы, недельная щетина, загорелое лицо в ссадинах и царапинах, глаза серые, ничем не примечательная внешность, плечи широкие, но сложение не богатырское». «Ты профи?» «Это давно ясно. Только ради чего притащился сюда аж из Англии?» «Я не знаю ответа. А ты не скажешь?»